Соблюдайте правила. И последний вопрос, на котором следует остановиться, состоит в том, почему компании так настойчиво используют методики, которые в лучшем случае не помогают улучшать рекламу, а в худшем абсолютно деструктивны. Я задавал этот вопрос много раз, и часто ответ звучал так. Потому что мы всегда так делали. Другими словами, мы продолжаем проводить плохие исследования, чтобы соблюсти когда-то установленную процедуру, сравнивая результаты с какими-то нормативными данными, которые собираются уже энное количество лет. «Люди противятся прогрессу», — писал Элберт Хаббард, «не потому, что им не нравится прогресс, а потому, что им нравится инерция. В исследованиях для рекламы инерция — очень мощная сила. В компании возникает определенная культура, в рамках которой результаты исследований влияют не только на будущее рекламной идеи или его отсутствие, но и на оценку работы руководителей. Их начинают оценивать в соответствии с основными параметрами исследований, а гонорар агентства начинает зависеть от показателей осведомленности о бренде, объемах дистрибуции или пороговой доли на рынке. И если подобные параметры и методики укоренились достаточно глубоко, их очень сложно изменить. Не менее устойчивы и опасны правила, представляющие собой накопленную годами мудрость. Опыт работы с данной категорией продуктов или в данной отрасли. В книге Огилви о рекламе Дэвид Огилви приводит несколько таких правил. Например, белый шрифт на черном фоне воспринимается хуже, чем черный шрифт на белом фоне. Абзац должен состоять не больше, чем из 11 слов. А помещая заголовок в кавычки, вы увеличиваете степень его запоминаемости в среднем на 28%. И все объявления должны быть черно-белыми. Это непреложный факт. А еще я часто получаю послания от исследовательских компаний, в которых они утверждают, что совершили потрясающее открытие, способное навсегда изменить наши подходы к созданию рекламы. Они предлагают правила, подобные правилам Огилви, как будто это священные заповеди, вытесанные на каменных скрижалях. Объявления, в которых много текста, часто оказываются эффективнее коротких объявлений, говорилось в одном из таких недавних посланий. Последние тесты показали, что длинные объявления привлекают на 14% больше внимания, чем короткие. То же самое исследование показало, что если в изображении есть что-то необычное, это привлекает внимание. В подтверждении этого правила приводится знаменитая рекламная кампания рубашек фирмы Hathaway, в которой главным героем был человек с повязкой на глазу. После этого мне так и хочется использовать в какой-нибудь компании индонезийский племенной тыквенный сосуд для пениса из своей коллекции, чтобы самостоятельно проверить эту теорию необычных маленьких деталей. Но боюсь мне не найти клиента, который разделил бы мой энтузиазм. Подобные правила предписывают, сколько раз нужно упомянуть название бренда в 30-секундном ролике, сколько слов должно быть на билборде, какого размера должен быть шрифт в заголовках. Я могу сказать только одно. Если бы мы следовали всем этим правилам буквально, а многие клиенты на этом настаивают, вся реклама была бы одинаковой. Все это – общие правила отрасли. Но есть еще правила для отдельных категорий продуктов, представляющие собой коллективную мудрость парней из автомобильной отрасли, ветеранов пивных компаний, ребят из индустрии быстрого питания, экспертов и людей, предваряющих каждое свое предложение фразой «За 23 года работы в бизнесе» или «Когда я работал в...» ставить нужное название компании, мы обнаружили, что лучше всего, иначе говоря, я прав, а вы нет. Именно эти правила заставляют зрителей криво улыбаться и отпускать язвительные замечания по поводу каждого рекламного ролика бургеров и корма для собак, по поводу людей, пляшущих и прыгающих с молочными пакетами в руках, по поводу рекламных роликов автомобилей, в которых осенний ветер выдувает из-под колес машины палую листву, когда она в рапиде движется по хайвею где-то на западном побережье, по поводу рекламных роликов круизов, в которых обязательно изображается белый теплоход, голубое море, неправдоподобно огромные лобстеры и женщины с длинными волосами в блестящих платьях, потягивающие коктейли и задумчиво любующиеся закатом. По поводу рекламных роликов против наркотиков, в которых подростков призывают просто сказать «нет». Когда-то для какого-то бренда все это, возможно, имело смысл. Но единственная польза от этих правил для категории продукта в целом состоит в том, что без конца повторяется сделанное прежде. В результате вся реклама становится скучной и однообразной, и граница между брендами попросту стирается. Эти правила постоянно напоминают нам о редукционистской ньютоновской модели, на которой основано огромное количество моделей маркетинга и даже менеджмента. Они – свидетельство вечной битвы рекламной индустрии в попытках понять и предсказать причину и следствие, отказавшись от всех прочих переменных и всего того, что может повлиять на исход той или иной ситуации. Более того, они дают нам ощущение контроля. Правила дают нам ощущение безопасности. Они предохраняют нас от неправильных действий, но дают ли они гарантию того, что мы поступаем правильно? Не думаю.